Мы с тобой валим по волнам. Где ты, там и я. В голове микротуман. Ты взрываешь границы моего разума. В тишине ты моя боль. Да играешь свою роль. Мое тело без души. Оторваться от земли хочу я. Хочу я оторваться от земли. Не держи, я попадаю на дно, и мне уже не встать. Мешает лишь одно, не умею я летать. Мои воспоминания были все удалены. Меняешь мне сознание, разрываются пути. Сжигая мать.